Она так привыкла к понятию «партийная касса», что всякие деньги считала партийными, и отдавать их на сторону считала чуть ли не преступлением перед революцией. Подписывая наши счета, она как бы делала вынужденную уступку новой экономической политике. С волками жить, по волчьи выть. Ее можно было понять. Ключик зарабатывал больше нас всех. Он вообще родился под счастливой звездой, его все любили. «Что вы умеете?» — спросили его, когда он, приехав из Харькова в Москву, пришел наниматься в гудок. «А что вам надо?» «Нам надо стихи на железнодорожные темы. Пожалуйста». Получив материал о непорядках на каком-то железнодорожном разъезде, Ключик, как был в расстегнутом пальто, сел за редакционный стол, бросил кепку под стул и через 15 минут вручил секретарю редакции требуемые стихи, написанные его крупным, разборчивым, круглым почерком. Секретарь прочел и удивился, как гладко, складно, а главное, вполне на тему и политически грамотно. После этого возник вопрос, как стихи подписать. «Подпишите, как хотите, хотя бы о Пушкин», — сказал Ключик. «Я не тщеславный. У нас есть ходовой дежурный псевдоним «Зубило», под которым мы пускаем материалы разных авторов. Не возражаете? Ну, валяйте». Через месяц ходовой редакционный псевдоним прогремел по всем железнодорожным линиям, и «Зубило» стал уже не серым анонимом, а одним из самых популярных пролетарских сатирических поэтов, едва ли не затмив славу Демьяна Бедного. Ключик «Зубило» оказался бесценной находкой для гудка. Синеглазый я со своими маленькими фельетонами на внутренние и международные темы потонули в сиянии славы «Зубило». Как мы ни старались, придумывая для себя броские псевдонимы и «Крахмальная манишка», и «Митрофан Гарунца», и «Оливер Твист», ничто не могло помочь. Простой, совсем не броский, даже скучный псевдоним «Зубило» стал в гудке номером первым. Когда «Зубилу» необходимо было выехать по командировке на какую-нибудь железнодорожную станцию, ему подавали отдельный вагон. Он часто брал меня с собой на свои триумфальные выступления, приглашая в собственный вагон, что было для меня, с одной стороны, комфортабельно, но, с другой стороны, грызло мое честолюбие. Ключик «Зубило» выступал со своими знаменитыми буриме перед тысячными аудиториями прямо в паровозных депо, имея не меньший успех, чем наш харьковский дурак, некогда сделавший свою служебную карьеру стишками молодого Ключика. Но в гудке произошло еще одно чудо. В числе молодых, приехавших с юга в Москву за славой, оказался наш общий друг, человек во многих отношениях замечательный. Он был до кончиков ногтей продуктом западной, главным образом французской культуры, ее новейшего искусства, живописи, скульптуры, поэзии. Каким-то образом ему уже был известен Аполлинер, о котором мы, даже птицелов, еще не имели понятия. Во всем его облике было нечто неистребимо западное. Он одевался, как все мы, во что Бог послал. И тем не менее он явно выделялся. Даже самая обыкновенная рыночная кепка приобретала на его голове парижский вид. А пенсне без ободков, сидящее на его странном носу и как бы скептически поблескивающее, его негритянского склада губы с небольшой черничной пигментацией были настолько космополитичны, что воспринять его как простого советского гражданина казалось очень трудным. Между тем, среди всех нас, одержимых духом революции, он, быть может, был наиболее революционно-советским. Он дружил с наследником. Так мы назовем одного из нашей литературной компании, который привел его к нам в агитотдел Аду Кросты, а потом и в так называемый коллектив поэтов, где он, назовем его просто друг, хотя большей частью и молчаливо, но весьма неравнодушно принимал участие в наших литературных спорах.